не везут, видите ли, аппарат, который весит несколько тонн и требует особой техники безопасности из-за высокого облучения. Смех, да и только. И ведь на такие жалобы заведующими и заместителем главного врача приходится отвечать. Ла одно, Кацураги-сан, протянула Уёхара и взяла в руки принесенную мной стопку документов. Вы меня убедили. Женщина открыла в системе заполненный мною посыльный лист и начала сверять написанное там с бумагами. Ее глаза бегали от монитора к столу. И с каждой минутой женщина начинала хмуриться все больше и больше. Ну все, кажется, я все-таки разбудил Йокая. Кацураги-сан, потрудитесь объяснить, произнесла она. Чья это была идея, ваша или Савады-сана? Строить из себя идиота и спрашивать, о чем конкретно она говорит, смысла не имело. Как и валить вину на Саваду Дэйчи. Как ни крути, а этот план пришел именно в мою голову. Это была моя идея, Уёхара-сан, признался я, но не стал виновато опускать голову или прятать взгляд. Просто произнес это, как факт. Уёхара ничего не ответила, лишь прикусила нижнюю губу и продолжила листать посыльный лист. Это подделка документов, Кацураги-сан. Вы ведь в курсе? Спросила она холодно, но спокойно. В ее интонации звучал вызов. Да, Уёхара-сан, мне это известно. Я вновь поставил ее перед фактом. Женщина отпрянула от монитора, уперлась локтями в стол и, скрестив пальцы, уставилась на меня. Вы понимаете, что бы мне пришлось сделать, если бы Савада-сан или вы принесли мне инвалидность, не исправляя даты обследований? Спросила она. Этот вопрос был сложнее. Да и в целом допрос Уёхары начал мне надоедать. Лучше скажите, что вы думаете по этому поводу, Уёхара-сан? Ответил вопросом на вопрос я. Уёхара Йосика хмыкнула. Я думаю, что, по-хорошему, Саваду-сана нужно заставить связаться с пациентом и пригнать того на повторные обследования. Однако это закончится жалобой от Ямамото Фарм. Именно поэтому, Кацураги-сан, если бы вы не исправили даты, их пришлось бы исправлять мне, заявила заместитель. Даже так, удивился я. А разве это не подделка документов, Уёхара-сан? А что мне остается делать, когда некоторые наши сотрудники ведут себя как непроходимые болваны? Крикнула она, но быстро успокоилась. Вообще-то, ответ очевиден. Таких сотрудников обычно увольняют. Похоже, Савада Дэйчи сильно ошибается на ее счет. Она совсем не Йокай. Как раз наоборот. За образом злой председательницы врачебной комиссии скрывается очень мягкосердечная женщина. На ее месте, вероятно, я бы как влепил Саваде выговор, а самого себя уволил бы. Значит так, Кацураги-сан, продолжила она, чтобы эта ситуация с датами была в первый и в последний раз. От вас я жду только качественно заполненную документацию. Разумеется, Уёхара-сан, кивнул я. Кстати, о качестве, есть замечания кроме дат? Кроме дат, все превосходно, нехотя призналась Уёхара. Но, я надеюсь, вы меня поняли, Кацураги-сан. Понял, можете не сомневаться, улыбнулся я. Грубо говоря, я первый раз в жизни заполнил инвалидность, и сразу же сделал это превосходно. Что ж, значит, начинаю потихоньку привыкать к этой бюрократической возне. Смотрите, Кацураги-сан, в бюро медико-социальной экспертизы отправляется только электронный посыльный лист. Вот эти бумажки с просроченными датами туда не идут. Только поэтому у нас есть возможность разово допустить небольшую погрешность в датах. Соответственно, ни одна живая душа не должна об этом знать. Саваде-сану об этом известно, на всякий случай предупредил я. Но я поговорю с ним на эту тему. Передайте Саваде-сану, что если он не послушает вас, ему придется говорить со мной, а он этого очень не любит. О, Уёхара-сан, вы даже не представляете, насколько. С победой я покинул кабинет заместителя главного врача и сразу же направился к Саваде. Ну как все прошло? Сжавшись в комок, спросил меня коллега. Если не считать, что Уёхара-сан угрожала вам расправой, все очень даже неплохо. Завтра документы уйдут в бюро, обрадовал его я. Слава богу, выдохнул Савада. Не знаю, как вам это удалось, Кацураги-сан, но, не надо вновь заводить разговор о благодарностях, перебил его я, лучше больше не допускайте просрочки, если возникают проблемы, обращайтесь ко мне, чем смогу, помогу. Мой телефон настойчиво вибрировал в кармане, кто-то уже несколько минут заваливал меня сообщениями в мессенджере. Простите, Савада-сан, одну минуту, попросил коллегу я и достал мобильник, возможно, что-то важное, и таковым оно и оказалось. Писала заведующая регистратурой, Сакамото Фумика. Кацураги-сан, не хочу отвлекать вас от работы, но вас ищет один странный человек. Будет время, перезвоните». Следом шло еще одно сообщение. «Кацураги-сан, перезвоните, как будет время». Мужчина представляется врачом из другой клиники. Утверждает, что знает вас. И, наконец, заключительное. «Кацураги-сан, некто Намура Даруми очень хочет вас видеть и отказывается уходить, пока не встретится с вами лично. Он будет ждать вас в фойе». «Намура Даруми, неужели это сам доктор Намура, мой бывший наставник из больницы Камагасаки?» «Да быть того не может. Этот старик ни за что бы не пришел сюда для личной встречи со мной. Для него это стало бы унижением. Но проверить все же стоит. Я вынужден отойти, Савада-сан», — сказал я и направился в фойе. У регистратуры мне встретилась Сакамото Фумико и тут же кивнула на лавочку, где сидел ожидающий меня мужчина. Им действительно оказался мой старый знакомый доктор Намура. Старик вскочил со скамьи, увидев меня, и быстро подбежал ко мне. «Кацураги-сан, я понимаю, что вы, возможно, не захотите со мной говорить», — протараторил он, и следом же поклонился. «Но мне очень нужна ваша помощь. Вы единственный человек в этой клинике, которого я знаю, и, боюсь, я больше нигде не смогу найти помощи в своей проблеме». «В чем дело, Намура-сан?» — спокойно спросил я. «Объясните ситуацию». Сделав глубокий вдох, Намура произнес: «Мой брат умирает». Глава 23. Доктор Намура весь сжался от эмоций. С одной стороны, ему приходилось переступать через себя, чтобы попросить о помощи своего бывшего стажера. С другой стороны, жизнь брата была ему сейчас важнее всего остального. «Пожалуйста, Кацураги-сан, кроме вас», — Намура осекся. «Если вам нужны мои извинения или деньги, я...» Намура потянулся к карману. «Стойте», — попросил я. «Не нужно мне ни того, ни другого, Намура-сан. Пройдемте в мой кабинет, продолжим разговор там». Намура-сан кивнул и убрал дрожащую руку от кармана своих брюк, где лежал бумажник. «Предложить деньги, на Намуру очень даже похоже, но извиняться передо мной, его слова означают, что старик совсем отчаялся. Посмотрим, чем я могу помочь его брату. Пусть с Намурой у нас и остались напряженные отношения, его брат мне ничего не сделал. Нужно попробовать решить этот вопрос. Тем более, никакие личные склоки не могут быть важнее здоровья человека. Видимо, Намура полагает, что, будь он на месте своего брата, я бы ему не помог ни за какие деньги. На этом и строится все его кривое мировоззрение. Я уже много раз говорил, есть вещи, которые куда дороже денег. Мы с Намурой Даруми поднялись в мой кабинет. Агавы на месте уже не было. Либо она уже ушла домой, либо ее вызвала на планерку старшая медсестра. Так или иначе, мне это было на руку. С Намурой я хотел поговорить без лишних свидетелей. «Присаживайтесь», — предложил я, указав своему бывшему наставнику на место пациента, а сам присел за свой рабочий стол. «Как иронично обернулась жизнь», — чуть помедлив, произнес Намура Даруми. «Несколько недель назад вы сидели со мной на приеме, Кацураги-сан, а теперь я пришел к вам на прием в самую престижную клинику Токио, а может, даже всей Японии. Не скучаете по нашей больнице Камагасаки, Кацураги-сан?» «Не скучаю, Намура-сан», — признался я. «Но давайте лучше перейдем к делу. Расскажите, что случилось с вашим братом». «Честно говоря, я и сам не могу понять, что с ним случилось. Я проработал в медицине почти 40 лет, но так и не смог поставить ему верный диагноз. Возможно, это в первую очередь связано с тем, что доктор Намура эти 40 лет сидел в богом забытой больнице Камагасаки и даже не пытался продвинуться выше в своей специальности». «Понимаю, о чем вы сейчас думаете, Кацураги-сан», — грустно усмехнулся Намура. «Должно быть, полагаете, что я некомпетентный идиот, не так ли? Перестаньте заниматься самобичеванием, Намура-сан, я так не думаю», — отчасти солгал я. «В любом случае, чтобы развеять ваши сомнения, хочу сказать, моего брата смотрели многие врачи. Я возил его в Осаку, его там кто только не осматривал. Все лишь пожимают руками, Кацураги-сан. Говорят, что мой брат симулирует». «Симулирует что, Намура-сан? Расскажите о симптомах», — попросил я. «Он загибается от страшных болей в животе», — начал объяснять Намура. «Все левое подреберье горит, боли не купируются ничем. Мы его полностью обследовали. Ультразвуковая диагностика, компьютерная томограмма, и ничего. По данным инструментальных исследований с органами его брюшной полости никаких проблем нет. Да и анализы не сказать, что сильно отклонены от нормы. На УЗИ мы обнаружили изменения в его поджелудочной, но они совсем незначительные. Обычный хронический панкреатит». «Погодите, Намура-сан», — перебил его я. А почему вы игнорируете панкреатит? Разумеется, хронический редко выдает такие симптомы, но исключать, что боли идут именно от него, просто неразумно. Верно подмечено, Кацураги-сан, кивнул Намура Даруми. Но проблема в том, что терапия, направленная на лечение хронического панкреатита, никак не помогает. Эффекта нет совсем. Мой брат продолжает страдать от боли и стремительно худеет. Дайте угадаю, начал я. Вы подозреваете, что у него онкология? Именно, Кацураги-сан, подтвердил Намура. Но опухоли нет, всю его брюшную полость осмотрели. Нет там никакой онкологии. Но он сгорает у меня на глазах. Однако мы все еще не можем исключать, что проблема в поджелудочной, настоял я. Худеть он может из-за недостаточной выработки ферментов. Орган воспален, ферменты не идут в кишечник, и пища попросту не переваривается. Я думал об этом, Кацураги-сан, но в больнице Асаки сказали. Намура замялся. Они сказали, что мой брат психически болен. Все врачи поголовно твердят, что таких случаев у них было навалом. Боли у него, говорят, невротические. Либо он их и вовсе выдумывает, а худеет, потому что специально ничего не ест или вызывает у себя рвоту. Но такого поведения вы за ним не замечали, уточнил я. Нет, Кацураги-сан, мой брат абсолютно нормальный человек. Нет у него никаких признаков нервной булимии, шизофрении или тревожно-депрессивного расстройства. Где ваш брат, Намура-сан? Спросил я. По-хорошему мне бы его осмотреть, а дальше уже решим, что делать. Его должны осмотреть лучшие специалисты клиники, настоял Намура. Именно за этим я к вам и обратился. Что толку от того, что его посмотрите вы, Кацураги-сан? А вот и вновь вскрылась эта дурацкая черта Намуры Даруми. Даже прося меня о помощи, он умудрился кинуть камень в мой огород. Старик полагает, что молодой специалист вроде меня не сможет разобраться в этой проблеме. Намура-сан, если вы готовы просадить все оставшиеся деньги на наших узких специалистов, я вам мешать не буду, сказал я. Но я все же настаиваю на том, чтобы обследование в нашей клинике ваш брат начал с меня. Уверен, что кто-то из моих коллег гарантированно поставит правильный диагноз. Но пока вы доберетесь до нужного специалиста, пройдем много времени. Я же могу вам его сэкономить. Один осмотр, Намура-сан, и ваш брат сразу же направится к тому человеку, который должен вести его дальше. Намура Даруми задумался. Похоже, он сомневался, что я могу ему помочь. Даже не знаю, Кацураги-сан, я ожидал совсем не этого, пожал плечами Намура. В идеале было бы положить его в какое-нибудь отделение на обследование. Намура-сан, послушайте себя, слегка повысил голос я. Вы ведь говорите, как пациент, а не как врач. Я понимаю, что, когда дело касается родственника, рациональное мышление у специалистов отключается. Но прислушайтесь, пожалуйста, к тому, что я говорю. Лечение в стационаре стоит недешево. Допустим, мы сейчас положим вашего брата в какое-нибудь гастроэнтерологическое отделение. И что дальше? А если это не тот профиль, будете оплачивать госпитализацию в другое отделение, потом в третье? Я подозреваю, что вы уже потратили немало денег на обследование. Я прав, немало, Кацураги-сан, вздохнул Намура Даруми. Ладно, я согласен, давайте начнем с вас. Доверюсь своему старому ученику. Я с трудом сдержал смешок. Ученику, о, как выразился, большого же он на себе мнения. Когда вы сможете его посмотреть, Кацураги-сан, спросил он. Да хоть завтра, пожал плечами я. Сразу подойдите в регистратуру и запишите его ко мне на прием. Проблем возникнуть не должно. Пациентов, которые не прикреплены к Ямамото Фарм, чаще всего отправляют именно ко мне. Хорошо, Кацураги-сан. Значит, договорились. До встречи, поклонился Намура и покинул мой кабинет. Неожиданная встреча со старым коллегой немало удивила. Но история с его братом меня всерьез заинтересовала. Вряд ли все врачи, которые его осматривали, были некомпетентными глупцами. Так не бывает. А, значит, у нас всего два варианта. Либо его брат действительно психически больной, либо причины его боли крайне неочевидны. Но завтра же я их найду. Этим вечером я лег спать пораньше. Ночное дежурство в стационаре и ситуация с Нагатой Джиро совсем лишили меня сил. А для качественной работы анализа их нужно восстановить. В противном случае завтра придется отправить брата Намуры Даруми на огромное количество обследований, вместо того, чтобы быстро поставить диагноз с помощью своего дара. Утром по пути на работу я получил сообщение от Кимуры Юичи. Мужчина, которому я дал больничный по просьбе Ташибагата, уже возвращался из Кагосимы обратно, в Токио. Больше недели он строго следовал всем моим рекомендациям, и язва желудка не дала о себе знать. В следующий понедельник я отправлю его на повторную гастроскопию. Если убедимся, что язва рубцуется, то выпишу его к труду. Если же риск кровотечения так до сих пор и не миновал, директора складов придется все же уговорить на госпитализацию в хирургическое или гастроэнтерологическое отделение. «Доброе утро, Кацураги-сан!» Как всегда бодро воскликнул Агава, когда я вошел в кабинет. «Доброе утро, Агава-сан!» – кивнул я. «Куда вы вчера исчезли в конце рабочего дня? Думаете, я сбежала домой?» – хитро улыбнулась она. «А вот и нет. Я составляла план диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями. Вот, держите». Агавахана протянула мне папку. Я быстро пролистал документы, подготовленные моей медсестрой, и немало удивился проделанной работе. «Неплохо, очень неплохо, Агава-сан», — похвалил ее я. «Погодите, раз вы составляли этот перечень с нуля, значит, ранее у нас этого плана вообще не было?» «Не было, Кацураги-сан», — помотала головой Агава. «Ранее первым десятком этажей вообще никто не заведовал. Пациентов с них отправляли к врачам нижних рангов, и диспансерным наблюдением никто толком не занимался. Сами понимаете, Кацураги-сан, все стремятся принимать уже больных пациентов, а за профилактику берутся только те, кто длительно ведет одни и те же этажи». Логика Агавы была понятна. Диспансерное наблюдение подразумевает прием пациентов, которых специально вызывают для профилактического осмотра. Как правило, они уже стоят на учете с каким-то заболеванием. Этот план существует для того, чтобы предотвратить прогрессирование уже имеющихся болезней. Агава-сан, но, вынужден отметить, составлять план диспансерных осмотров – это работа врача, подметил я. Вы могли оставить это мне. Знаю, Кацураги-сан, но у вас и без того очень большая нагрузка, улыбнулась Агава. Я решила взять инициативу и немного помочь вам хотя бы с этим. Тем более в конце месяца от нас потребуют отчет по выполнению плана. А пока что диспансерные осмотры у нас хромают. Спасибо, Агава-сан. Хорошая работа, поблагодарил медсестру я. Со следующей недели начинаем вызывать наших больных с хроническими заболеваниями. Постараемся выполнить план и показать Эйтира-сан, что мы не лыком шиты. Обязательно. Зажглась Агава, а после мы приступили к приему. Людей было не очень много. В пятницу сотрудники Ямамото Фарм переходили в один из двух режимов – готовиться к отдыху или работать все выходные на износ. В этот день им было не до болячек. К середине приема в кабинет вошел темноволосый мужчина лет 50. Он выглядел истощенным. Кожа бледная, скулы торчат, как два острых камня. «Добрый день, Кацураги-сан», – устало поприветствовал меня он. «Я, Намура Кайчи. Мой брат договаривался с вами о встрече. Я по одному виду этого пациента сразу же понял, что передо мной брат Намуры Даруми. Все, как и описывал мой старый наставник, признаки сильного истощения. Надо хорошо осмотреть этого мужчину. Правда, высок риск, что причины его болезни кроются на молекулярном уровне, и мой анализ ничего не сможет обнаружить. Присаживайтесь, Намура-сан», – поприветствовал я пациента, и дверь в мой кабинет распахнулась. «Пустите». Прорывался Намура Даруми сквозь очередь пациентов. «Там мой брат, Намура-сан», — обратился я к бывшему коллеге. «Успокойтесь, пожалуйста, и подождите снаружи. Я хотел бы пообщаться с вашим братом наедине». Намура Даруми, что-то ворча себе под нос, все же захлопнул дверь и исчез из виду. Сразу видно, привык старик к бесконечному бедламу, который царит в больнице Камагасаки. Здесь люди себе такого не позволяют. «Расскажите, когда начались первые симптомы, Намура-сан?» – спросил я пациента. «Полгода назад, Кацураги-сан», – начал свой рассказ он. «Все начиналось постепенно. Поначалу левый бок ныл не слишком сильно, я почти не замечал боли, но уже в тот момент почувствовал, что начинаю худеть, а через 3 месяца боли стали невыносимыми. Болеутоляющие принимали без эффекта», – уточнил я. «Да, Кацураги-сан, эту боль почти ничего не убирает. Я следовал диетам гастроэнтерологов, принимал кучу ферментов и спазмолитиков. Боль если и отступала, то совсем ненадолго. Когда начинаю принимать курс ферментов, снижение веса немного замедляется, но этим фактом можно пренебречь. Это не лечение. Боюсь, что мне уже никто не поможет, Кацураги-сан. Снимите, пожалуйста, рубашку, мне нужно пропальпировать ваш живот», — сказал я. Пока мои пальцы прощупывали печень и кишечник, Я приступил к анализу. Мои глаза пристально изучали все внутренности Намура Кайчи. И что самое удивительное, я не видел никаких причин его боли. Мой анализ улавливал те же самые изменения, что и УЗИ, которое ранее проходил Намура. Поджелудочное железо неоднородное. Кажется, она даже немного уменьшилась в размерах. Странно, обычно при воспалительных заболеваниях железо, наоборот, увеличивается. А тут она будто усыхает. Нужно сосредоточиться. Какие еще могут быть варианты? В его брюшной полости все чисто, признаков онкологии нет. С помощью анализа я могу разыскать даже совсем маленькую опухоль. Хм, может проблема не в поджелудочной, надо проверить лимфоузлы. Если у Намура Кайчи лимфоденопатия из-за заболевания крови, воспаленные лимфоузлы могут давать боль в брюшной полости. Но и эти поиски не увенчались успехом. Лимфоузлы абсолютно нормальны, никаких проблем, связанных с ними, я не заметил. Неужели он действительно страдает от булимии? Втайне от родственников вызывает рвотный рефлекс, избавляется от съеденной пищи, действительно, частое явление, но лучше все-таки перестраховаться, что я еще не посмотрел, остались только нервы и сосуды, только маловероятно, что пережатый нерв заставил бы моего пациента худеть, боль радикулопатии, как называлась эта болезнь, хотя бы незначительно купировали препараты, которые он ранее принимал, значит, дело в моих глазах сверкнуло, нашел. Вот оно, Намура-сан, вам не выполняли УЗИ сосудов брюшной полости, поинтересовался я, выполняли, вздохнул он, хотя нет, стойте, нет, мне выполняли обычное УЗИ, сосуды не смотрели, а при чем здесь сосуды, крупная артерия, которая отходила от главного сосуда, от брюшной аорты, была резко спазмирована, вот в чем проблема, у него действительно панкреатит, только совсем не классический, это ишемический панкреатит, возникшие из-за нарушения кровообращения в поджелудочной железе. Кровь туда практически не поступает, из-за этого орган болит и иссыхает. Точно, дело не в самой поджелудочной. Проблема в чревном стволе, в сосуде, который сильно пережало. Причем пережат он, судя по всему, из-за аномалии развития. Удивительно, что на протяжении всей жизни сосуд не беспокоил Намура Кайчи и решил показать себя именно сейчас. «Одевайтесь, Намура-сан», — сказал я, улыбнувшись. «Почему вы улыбаетесь, Кацураги-сан?» – недоумевал пациент. «Вы что-то поняли?» «Да, я знаю, в чем ваша проблема, Намура-сан. Подождите здесь, я поговорю с вашим братом, если вы, конечно, не против, что я поделюсь с ним своими соображениями». «Нет, конечно, нет, Кацураги-сан, я в этом деле ничего не смыслю. Поставьте Даруми в известность, только прежде». Намура Кайчи замялся. «Скажите, Кацураги-сан, по вашему мнению, меня возможно вылечить, возможно, даже не сомневайтесь в этом. Это будет непросто, но наши врачи справятся», – уверил его я. Я покинул кабинет и нашел Намура Даруми в конце коридора. Старик сидел около кулера и осушал уже третий стакан холодной воды. Нервное перенапряжение и июльская жара совсем замучили старика. «Ну что, Кацураги-сан?» – холодно спросил он, будто и не надеялся услышать от меня вразумительный ответ. «Что скажете? Тоже пожмете плечами?» «Кинг-кинг чревного ствола, ишемический панкреатит», — коротко сказал я. Намура медленно поднял на меня взгляд. Его нижняя губа затряслась. «Боги», — вздохнул он, — «Кацураги-сан, а ведь сосуды мы еще не проверяли. Только уверенности в вашей правоте пока быть не может. Вы ведь не могли поставить этот диагноз после простого осмотра». «Разумеется, не мог», — солгал я. «Но похожую клиническую картину я уже видел. Я сейчас же направлю вашего брата на УЗИ сосудов брюшной полости. Если диагноз подтвердится, его придется положить в наше отделение сосудистой хирургии. Сами понимаете, расширить сосуд придется оперативным лечением. Если вы действительно правы, Кацураги-сан», – задумался Намура, – «не будем торопить события. Посмотрим. Я не буду питать ложных надежд, но благодарю вас за попытку помочь». «Это не попытка», – поправил его я. «Вот увидите, вашего брата очень скоро поставят на ноги». Сразу после этого разговора мы с Агавой подготовили направление, и Намура Кайчи пошел на дополнительное обследование. К концу приема со мной связался Цубаки Арата, сосудистый хирург, с которым мне уже довелось познакомиться на дежурстве. «День добрый, Кацураги-сан», – поприветствовал меня он. «Ну и жемчужину вы мне подкинули. Предварительный диагноз, который вы поставили Намура Кайчи, оказался верным. У него действительно кинг-кинг чревного ствола. Признавайтесь, У него уже было на руках обследование с этим диагнозом. Сомневаетесь, что я мог догадаться сам? Рассмеялся я. Случайно вышло. Был уже на моей практике такой случай. Ну что, Цубаки-сан, возьмете пациента к себе? Разумеется, Кацураги-сан, мы его уже оформляем. Будем лечить на Муракаичи совместно с отделением гастроэнтерологии. Давно я не встречал пациентов с таким стенозом сосуда. Рад, что подкинул вам достойную работенку, Цубаки-сан, сказал я. Держите меня в курсе, Кацураги-сан, позвала меня Агава, как только я закончил телефонный разговор. Там, за дверью. Что? Не понял я. Агава-сан, что происходит? Там кто-то из верхних этажей, прошептала она. Молодой мужчина дождался окончания приема, сказал, что хочет вас видеть. С чего вы взяли, что он с верхних этажей? Спросил я. С чего бы кому-то из небожителей идти к врачу первого ранга? Понятия не имею, Кацураги-сан, спросите у него сами. Я вышел из-за стола и открыл дверь. Прямо перед моим кабинетом сидел мужчина в строгом костюме. Он не был похож на простого офисного работника с первых этажей, и лицо его казалось мне знакомым. Точно, Фурухата Кадзуя, мужчина, у которого я нашел рак легкого. Добрый день, Кацураги-сан, слегка поклонился Фурухата. Нам с вами нужно срочно переговорить. Я пришел предупредить вас. Глава 24. Фурухата Кадзуя, молодой мужчина чуть старше меня, вошел в наш кабинет. Агавахана без лишних разговоров оставила нас наедине. В последнее время она понимает, что я хочу сказать даже до того, как я успеваю дать то или иное указание. Растет на глазах. Как вы себя чувствуете, Фурухата-сан? Спросил я, когда мы сели друг напротив друга. Так уж вышло, что мне известно, с каким вы диагнозом наблюдаетесь у наших онкологов. Не скромничайте, Кацураги-сан, улыбнулся одним лишь уголком рта Фурухата Кадзуя. Я знаю, что это вы поставили мне диагноз еще до того, как устроились в эту клинику. Я вам очень благодарен. Чувствую я себя сносно, меня уже прооперировали. Сейчас у меня восстановительный период. Думаю, через несколько недель смогу вернуться к работе. Я очень рад за вас, Фурухата-сан, улыбнулся я. Опухоль обнаружили крайне вовремя. В вашей ситуации пара месяцев промедления могли все изменить. Метастазы могли пойти в лимфатические узлы в любой момент, а дальше уже не предсказать. Знаю, Кацураги-сан, торакальный хирург, который меня ведет, сказал то же самое. Именно поэтому я здесь. Я хотел бы отплатить вам за помощь. Правда, плата сомнительная. Я принес дурные вести. Даже гадать не стоило, мне было очевидно, о чем дальше пойдет речь. Семья Канда что-то затевает. А я уже думал, что в ближайшее время я о них не услышу. Но нет, как же. Судя по всему, их сын только что закончил обучение в университете, и до осени хочет устроиться в эту клинику. Вы хотите поговорить со мной о Канда, Фурухата-сан? Предположил я. Фурухата Кадзуя широко раскрыл глаза, явно удивившись тому, что мне известна эта фамилия. Вижу, вы видите насквозь не только пациентов, Кацураги-сан, усмехнулся он. Да, именно о них я и хотел поговорить. То, что собирается провернуть семья Канда, известно многим, хоть они и пытаются замести следы. Им никто не хочет противостоять, поскольку сам Ямамото-сан поддерживает их, как одних из главных акционеров корпорации. Ямамото-сан, судя по фамилии, это и есть глава корпорации. Мне тоже многое известно об их планах, Фурухата-сан, кивнул я. В последний раз я чудом отбился от очередной попытки избавиться от меня. Боюсь, Кацураги-сан, в следующий раз у вас может ничего не получиться, заявил Фурухата Кадзуя. Новый врач выходит на работу уже в понедельник. Что? Удивился я. Вы имеете в виду, что Итира Кагами уже подписал приказ? Да, Канда Кагари приступит к своим обязанностям со следующей недели, сообщил Фурухата. И вы понимаете, что это означает? Меня собираются убрать, заключил я. Не факт, жестом руки перебил меня Фурухата. Вы в курсе, что в понедельник обновят рейтинг терапевтов? В понедельник, уточнил я. С чего бы это? Сейчас ведь только конец июля. Я думал, что рейтинг обновляется каждое первое число. А этом месяце ваше начальство решило сделать это пораньше, поскольку в августе намечается большое количество проверок, и там возиться с рейтингом уже времени не будет. Но вам это только на руку, Кацураги-сан. Почему? Мой рейтинг еще далек от второго ранга. По крайней мере, когда я проверял его в начале недели, это было так, сказал я. Я навел справки, Кацураги-сан, система еще не обновилась. Но к понедельнику вы либо обгоните Саваду Дэйчи, либо сравняетесь с ним. Мне не удалось выяснить, как и на чье место собираются устроить Кандакагари, но вывод напрашивается один, одного из вас двоих уволит. И, судя по всему, весомый повод либо не будут искать, либо его уже нашли. Я промолчал, в голове металось множество мыслей. Когда мой рейтинг успел так подскочить, видимо, прилетело много очков за счет дежурства в стационаре. Точно, и плюсом к ним мне зачислили баллы за оформленную инвалидность. Значит, у Йохари Йосика все же удалось отправить документы в бюро, и там их уже приняли. Вот только один вопрос остается открытым. За что кого-то из нас собираются уволить? Нужно поговорить с Савадой Дэйчи. Я не хочу покидать эту клинику, но в то же время у меня нет никакого желания прощаться с Савадой только из-за того, что я обогнал его по очкам рейтинга. Вижу, что вас мои новости сильно озаботили, Кацураги-сан, подметил Фурухата Кадзуя. Прошу меня простить, но я больше ничем вам помочь не смогу. Канда уже установили контакт с заведующим. Дальше, имея эти знания, вам придется справляться с проблемой самостоятельно. Я так и собирался поступить, Фурухата-сан. Благодарю вас за то, что сообщили о намечающихся проблемах, но большей помощи от вас я и не жду. Я правда хотел бы сделать для вас больше, Кацураги-сан, но при всем желании, у меня и моей семьи ничего не выйдет. Я могу лишь посоветовать вам хорошо выложиться, чтобы набрать дополнительные очки рейтинга. Правда, времени у вас совсем нет. Пятница уже подошла к концу, а рейтинг за понедельник вряд ли будут учитывать на совещании. Наша встреча с членом семьи Фурухата подошла к концу. Кадзуя покинул мой кабинет, а я углубился в свои мысли. И Фурухата Кадзуя и Ташиба Гатасаки Таи твердят об одном. Столкни Саваду Дэйчи и спасись. Но я на такое не согласен. Одно дело, столкнуть конкурента на другой ранг. Это как раз абсолютно нормальная практика, именно так и поступают в подобных условиях. Но стать причиной увольнения врача, нет, так не пойдет. Я направился к кабинету Савады, но столкнулся в коридоре с Агавайханой. «Ой, Кацураги-сан, вы куда так бежите?» – спросила она. «К доктору Саваде. Вы можете идти домой, Агава-сан. Стойте, стойте, Кацураги-сан. Савада-сан только что ушел домой, вам лучше поторопиться, если хотите его нагнать. Проклятие. Спасибо, Агава-сан». Кивнул я и быстро вернулся в свой кабинет, скинул халат, подобрал свою сумку и рванул к выходу из клиники. Однако, как выяснилось, торопился я зря. Нерасторопный Савада Дэйчи тащился, как черепаха. Боюсь даже представить, сколько он добирается до дома, если все время ходит в таком темпе. «Савада-сан», — позвал я его. «О, Кацураги-сан», — протянул Савада. «В чем дело? Вы выглядите так, будто за вами погоня». «Практически так оно и есть», – заявил я. «У вас есть час свободного времени, этот вопрос касается нашей с вами дальнейшей работы. Очень советую вам меня выслушать». «Конечно, конечно, Кацураги-сан», – закивал Савада. «Я никуда не спешу. Я уже понял, что Савада никогда никуда не спешит, но в понедельник ему запросто могут придать ускорение пинком. Мы с коллегой остановились в раменной и заказали по большой тарелке пшеничной лапши. Я уже начал привыкать к японской кухне. Единственное, что не устраивало, чрезмерная острота некоторых блюд. Все-таки рак желудка никто не отменял, особенно в Японии. Так о чем вы хотели со мной поговорить, Кацураги-сан?» – спросил Савада. «Можно просто Тендакун», – сказал я. «Мы не на работе, а в ходе нашей с вами беседы вы поймете, что нам предстоит хорошо постараться, чтобы удержаться на своих местах. Придется стать не просто коллегами, а соратниками». «Ха, хорошо, Тендакун», – кивнул Савада. «Ты меня заинтриговал. Я понимал, что в этом разговоре есть определенная доля риска. Я не слишком хорошо знаю Саваду. У него может не быть таких принципов, как у меня. Есть вероятность, что он, наоборот, захочет оставить меня на первом ранге, чтобы сохранить свое рабочее место. Но после прошедшей недели мы с Савадой Дэйчи немного сблизились. Я решил довериться коллеге и рассказал о предстоящих планах семьи Канда. Я надеюсь, что моя история не слишком шокировала тебя, Дэйчи-кун», в заключении сказал я. «Для эмоций у нас сейчас нет времени. В понедельник нам придется действовать рука об руку, чтобы справиться с грозящим нам увольнением». Савада Дэйчи, удивленно выпучив глаза, шумно выдохнул. «От твоей истории, Тендакун, мне что-то совсем нехорошо», признался он. «Поверить не могу, что кто-то хочет пойти на такое. Как думаешь, они что-то нарыли на одного из нас? Возможно. Хотя, нарыли, не совсем правильная формулировка, ответил я. Судя по их тактике, они сначала закопали что-то в наших дворах, чтобы потом это нарыть. Если до этого мне удавалось раскрывать их козни, теперь я понятия не имею, чего ожидать в начале следующей недели. Слушай, Тиндакун, задумался Савада Дэйчи, а зачем ты мне это рассказал? Чего? Удивился я. Как это зачем? Ты так и не понял, в какой мы с тобой ситуации. Нет, я все прекрасно понял, но ведь ты же просто мог обогнать меня по рейтингу и спокойно оставить позади, на растерзание семье Канда и остальным недоброжелателям, поправляя сползшие очки, подметил Савада. Помнишь, я недавно сказал тебе, что хотел бы создать здоровые взаимовыгодные отношения с коллегами? Спросил я. Так вот, Дэйчи-кун, я этого хочу до сих пор. Мне не нравится, что наши коллеги и члены корпорации играют против правил, и я хочу помешать им. Но, если о ситуации будет знать только один из нас, все может накрыться медным тазом. Аво-аво, протянул Савада и улыбнулся во весь рот. Ты, первый человек, который мыслит таким образом, Тиндакун. Все-таки ты невероятный человек. Тебя и как специалиста очень хвалит, но сейчас я вижу, что ты не просто хороший врач, ты еще и хороший человек. Спасибо, что рассказал, Тиндакун, но я думаю, что все же откажусь от твоего предложения. Не понял, нахмурился я. Дэйчи-кун, это ты к чему? Неужели он решил в открытую сказать, что продолжит конкурировать со мной за единственное доступное место? Я не такой человек, как ты, Тиндакун, понуро признался Савада. Я не выдерживаю конкуренции. Во мне нет такого стержня, как во всех остальных терапевтах клиники Ямамото Фарм. Мне проще принять судьбу. Ты и так для меня много сделал за эту неделю. Если тебе суждено меня обогнать, пусть так оно и будет. Буду искать новую клинику. Я ошибся. Савада Дэйчи не собирался меня подставлять. Еще хуже, он собрался пустить все на самотек. Дэйчи-кун, ты уж прости меня за прямоту, прошептал я. Но ты спятил, что ли? А, ты это чего? Вскинул брови Савада. Ты работаешь в самой продвинутой клинике, в центре Токио, напомнил ему я. Как ты можешь так просто расстаться с этим рабочим местом? Нет, погоди, Дэйчи-кун, как ты вообще сюда попал с такими амбициями? Когда я выпускался из университета, Ямамото Фарм проводила конкурс среди медицинских. Они отбирали самых преуспевающих студентов, грустно улыбнулся Савада. Я никогда не питал иллюзий, что буду работать в такой клинике. Просто прилежно учился и совершенно случайно набрал на выпускных экзаменах больше всех баллов. Поэтому меня сюда и позвали. Дэйчи-кун, послушай меня внимательно, настоял я. Такой шанс упускать нельзя. Мало ли, какие у тебя были амбиции в университете. Сейчас ты на голову выше большей части специалистов Японии. В этой клинике у тебя огромные перспективы. Не смей так просто сдаваться. Я бы не стал уговаривать Саваду Дэйчи, если бы не знал таких людей, как он. Глубоко внутри он хочет работать в клинике Ямамото Фарм, но боится открыто конкурировать с коллегами. Такие, как Мурата Сатоши, на завтрак едят сотрудников вроде Савады. С одной стороны, возможно, ему действительно будет проще работать в обычной клинике. Но правда ли он этого хочет? Давай так, Дэйчи-кун, решил подытожить я. Я не хочу навязывать тебе свое мнение. Хочешь покинуть нашу клинику? Увольняйся. Тебе никто не запретит, но будь добр, сделай это сам и только тогда, когда сам того захочешь, не позволяя кому-то решать за тебя. Савада долго молчал, пытаясь принять правильное для себя решение. Ты прав, Тиндакун, сказал он и стукнул кулаком по столу. Я всю жизнь позволяю кому-то решать за себя, нужно положить этому конец. Давай попробуем, будем обороняться бок о бок, пойдем против семьи Канда, а потом подумаю об увольнении. Кажется, я даже чересчур зажег в Саваде огонь сопротивления. За минуту мой коллега превратился из стеснительного парня в настоящего самурая. Хороший настрой, Дэйчи-кун. Только против семьи Канда мы не пойдем. Мы ведь с тобой не самоубийцы, правда? Усмехнулся я. Тогда что ты предлагаешь, Тиндакун? Недоумевал Савада. Есть способ, как дать одному из нас иммунитет к увольнению, сказал я. План, конечно, спорный. Даже глупый, на первый взгляд, но так может только показаться. На деле, это должно нас спасти. Не томи, Тиндакун, в чем суть плана? Завелся Савада. Скажи мне, Дэйчи-кун, при каких обстоятельствах сотрудника не могут уволить. «Назови самый простой вариант», – произнес я. «ХМ», – Савада задумался. «Если на то нет причин, если сотрудник чист». «Нет-нет, Дэйчикун, представь, что мы нечисты, что за нами есть серьезная провинность или нам таковую подсунули, что может помешать уволить нас даже в такой ситуации. Не знаю, Тиндукун, я на нервах совсем не соображаю», – сдался Дэйчи. «Больничный лист, Дэйчикун», – улыбнулся я. «Работодатель не может уволить сотрудника, который находится на больничном». «Ао», – воскликнул Савада. «А это мысль. И что ты предлагаешь, Тиндукун? Открыть друг другу больничные? Но это же легко проверить. Заведующий может запросить карту, проверить анализы и убедиться, что мы симулируем. Но я собирался подвергать не свое здоровье, ни Савады, какой бы то ни было опасности». «Ты не понял, Дэйчикун», – перебил его я. «Больничный откроется только одному из нас, и симулировать не придется. Придется поступить более рискованно. Кто-то из нас должен по-настоящему заболеть на этих выходных. Но хватит банального насморка для подтверждения больничного. Это лечится за несколько дней, но больничный можно открыть на неделю». Савада оторопел. «С ума сойти. Действительно, звучит глупо. Как-то по-детски, будто мы школу хотим прогулять», — рассмеялся Савада. «Да, только ставки выше в 100 раз, ответил я. «Если у одного из нас будет настоящий, обоснованный клиническими данными больничный, мы свяжем им руки. Прием больничный должен взять тот, у кого меньше всего рейтинг. И в этом вся проблема. Мы не знаем наверняка, кто из нас окажется на первом ранге в понедельник». «Знаем, Тиндукун», — заявил Савада. «Это буду я. В этом нет никаких сомнений». «С чего ты это взял?» «Если честно, в последние 2 дня у меня было очень мало реальных пациентов», — признался Савада. «Мы с Сузу-сан забили прием левыми людьми, чтобы отдохнуть в четверг и в пятницу». «Ну ты даешь, Дэйчикун», — усмехнулся я. «Отдохнуть решил. Что ж, в таком случае твой отдых сыграл нам на руку, потому что у меня людей было очень много. Правда, в таком случае я не могу наставить на своем плане». «Нет, Тиндукун, ты прав. Это единственный выход», — ответил Савада. «За меня не беспокойся. Я сделаю себе за эти выходные простуду. Тем более, я уже так делал однажды». «Правда? Зачем?» — удивился я. «На работу не хотелось», — признался Савада и отвел взгляд. «Ну ты даешь, Дэйчикун», — рассмеялся я. «Ладно, раз уж у тебя есть опыт, решено. В понедельник придешь ко мне на прием, возьмем мазок на вирусы, сделаем рентген легких и кровь сдашь обязательно, чтобы никто не смог докопаться, что мы где-то обманываем». «Эта часть плана мне ясна», — кивнул Савада. «Но что насчет тебя? Ты-то как выкрутишься?» «А мне и не надо будет выкручиваться», — ответил я. «Если в понедельник я получу 2-й ранг, меня сдвинуть уже не смогут. Кандакагари могут взять только на должность терапевта 1-го ранга. А поскольку и тебя не смогут уволить из-за больничного, то мы заблокируем им все пути». «Отлично», — обрадовался Савада. «Но это ведь временная мера. Они могут попытаться сделать то же самое, когда я вернусь с больничного». «Верно, но, поскольку кандакагари оформляют уже на понедельник, из-за нашего плана им придется себя выдать. Они воспользуются своими козырями и, возможно, сообщат о причинах твоего увольнения. В таком случае у меня будет целая неделя твоего больничного, чтобы докопаться до истины и доказать, что ты ни в чем не виноват». «Вторая часть плана звучит сложно», — нахмурился Савада. «Но попытаться стоит. Я готов довериться тебе, Тиндукун. В крайнем случае, как и сказал ранее, я не против уйти. Будь что будет. Не переживай, Дэйчикун, я приложу все усилия, чтобы разобраться с этой проблемой», — уверил коллегу я. План нашего с Савадой спасения был готов. Он был рискованным, местами притянутым за уши, но других вариантов у нас не оставалось. Субботу и воскресенье я провел за спортом и прогулками по центру Токио. От отдыха меня отвлекали только постоянные сообщения от Савады Дэйчи. «Весь день пью ледяную воду, Тиндукун. Смотри, Тиндукун, сегодня сплю под кондиционером. Дальше у меня в планах холодная ванна». Да уж, Савада всерьез взялся за обоснование своего будущего больничного. Я несколько раз отправил ему предупреждение, чтобы не довел себя до пневмонии. «Нам хватит простого насморка». Вечером воскресенья, вдоволь насладившись оживленным шумом большого города, я вернулся домой и стал готовиться ко сну. Меня не покидало предчувствие, что уже завтра все решится. Вся эта безумная история с кознями семьи Канда, регулярные подставы со всех сторон, преступные действия, изменения документации, в понедельник этому придет конец, а я привык доверять своей интуиции. Однако утро понедельника началось совсем не так, как я планировал. Мой телефон начал разрываться от звонков Савады Дэйчи уже с 5 утра. «Алло, Дэйчи-кун, что случилось?» – спросил я, протирая сонные глаза. «Чего в такую рань поднялся?» Я начал беспокоиться. Учитывая, какой марафон устроил Савада, он мог не послушаться меня и причинить себе реальный вред. «Тетинда-кун, у нас проблемы», – заикаясь от волнения, – сообщил Савада. «Ничего не получится. Похоже, план с больничным. Черт!» «Погоди, Дэйчи-кун, успокойся», – велел ему я. «Почему не получится?» «Тинда-кун, я здоров». Глава 25. Наверное, впервые в жизни я оказался в ситуации, когда фраза «я здоров» несет плохие вести. Больничный Саваде Дэйчи теперь не открыть, местное руководство запросто может перепроверить анализы и даже пригласить его на личный осмотр. В любой другой клинике на это бы не обратили внимания, но не здесь. А это означает, что моего нового напарника могут сегодня запросто турнуть из клиники черт знает за что. «Тинда-кун, не молчи, я понятия не имею, что нам теперь делать», – запаниковал Савада. «Успокойся, Дэйчи-кун», – велел я, – «будем разбираться по ходу, придется воспользоваться всеми способами, если надо будет, пойду к главному врачу, если, конечно, этот план семья Кондо проворачивает не через него, можно начать с его заместительницы, Суёхары Йосика, она достаточно адекватная женщина, уверен, он согласится пойти навстречу и поступить по справедливости. Мы с Савадой договорились встретиться на работе, но его голос звучал неуверенно, вряд ли мой коллега был готов как-либо решать дальше сложившуюся ситуацию, ему было проще просто уволиться, но я этим беспределом мириться не намерен, я быстро собрался и выдвинулся на работу раньше времени. Скорее всего, сегодня мне придется не раз уходить с приема. Будет лучше, если начну принимать уже подошедших пациентов еще до начала рабочего дня. Как и ожидалось, у моего кабинета собралось чуть больше 10 человек за 30 минут до начала работы моего кабинета. Даже Эгавахана еще не пришла. Я быстро направил впервые пришедших пациентов на обследование, а тех, кто пришел повторно, осмотрел и откорректировал их лечение. «Ой», — вздрогнула Эгава, войдя в кабинет. «Кацураги-сан, а вы уже работаете? У меня что, часы отстают?» Девушка обеспокоенно начала сверять время на своем телефоне с наручными часами. «Все в порядке, Агава-сан, я пришел пораньше», — успокоил ее я. «Сегодня важный день, от него зависит, останемся ли мы с вами и дальше работать». «В чем дело?» — испугалась Агава. «Я же выполняла все, что вы говорите». «Кацураги-сан, не надо, вы вообще о чем, Агава-сан?» «Не понял я, вы же хотите сменить меня на другую медсестру?» Чуть ли не плача, произнесла она. «Агава-сан, речь совсем о другом», улыбнулся я. «Вы-то как раз себя очень хорошо показали. Все мои замечания вы учли, и теперь наша работа кипит, как никогда. Нас с Савадой хотят убрать из клиники, и сегодня все решится. Если узнаете какую-либо информацию, любые слухи, сразу говорите мне». «Ха, хорошо, Кацураги-сан, не беспокойтесь, они не могут так поступить», — воскликнула она. «А это мы еще посмотрим». Савада перестал выходить на связь, и в кабинет ко мне за время приема не зашел ни разу. Если он еще и опоздает на работу, то спасти его точно будет сложно. Как только между пациентами образовалось окно, я сразу же выдвинулся на 4-й этаж, к кабинету заместителя главного врача по медико-экспертной работе. «Входите», — протянула Уёхара Йосика, когда я постучал в ее кабинет. «Доброе утро, Уёхара-сан. Я к вам за советом», — я поклонился в знак приветствия и перешел сразу к делу. «Кацураги-сан, понедельник еще только начался, а вы уже решили почтить меня своим визитом», — усмехнулась Уёхара, как всегда, не отрываясь от экрана монитора. «Что стряслось?» «Уёхара-сан, мне известно, что руководство клиники собирается взять на ставку терапевта первого ранга нового сотрудника», прямо сказал я, «и также известно, что это будет сделано ценой одного из нас с Савадой Дэйчи». Уёхара отлипла от монитора и удивленно посмотрела на меня, однако за ее взглядом не скрывалась агрессия или желание меня отчитать. Как раз наоборот, она, кажется, поняла, о чем идет речь. «Кацураги-сан, до меня такая информация не доходила», сказала она. «Вы уверены, что это не просто слухи?» «Абсолютно, Уёхара-сан», кивнул я. Женщина замолчала. По движению ее глазных яблок и ускоренному сердечному ритму я понял, что описанная мной ситуация Уёхару встревожила. «Между нами говоря, Кацураги-сан, вам ничего не угрожает», — сообщила она. «Даже если то, что вы говорите, правда, вы уже перешагнули на ступень следующего рейтинга. Система только что подсчитала очки. К концу дня вас переведут на второй десяток этажей. Кому стоит побеспокоиться, так это Савади Дэйчи. Я не согласен, Уёхара-сан», — помотал головой я. «Савада-сан тоже не заслуживает такого отношения. Все, что могла, я вам сказала, Кацураги-сан», — заключила Уёхара Йосика. «И прошу, впредь аккуратнее выражайтесь о действиях руководства клиники перед руководством клиники. Я не говорю, что это делаете лично вы, Уёхара-сан», — ответил я. «Но этим интригам нужно положить конец. Мы с Савадой-сан останемся работать в этой клинике. Вашему настрою можно только позавидовать, Кацураги-сан», — улыбнулась она. «Но я все же советую вам не высовываться. Я бы хотела, чтобы такой терапевт, как вы, остался в нашем учреждении». Ответить Уёхаре я не успел, поскольку мне начал названивать никто иной, как заведующий терапевтами, Эйтира Кагами. «Слушаю, Эйтира-сан», — я ответил начальнику, а сам, поклонившись Уёхаре, покинул ее кабинет. «Кацураги-сан, прошу вас заглянуть в мой кабинет», — сообщила Эйтира. «Мне нужно вас попросить кое о чем». Голос Эйтира Кагами казался напряженным. Похоже, разборки с устройством нового сотрудника уже начались. «Интересно, зачем ему я?» «Чтобы сообщить мне о том, что этажи Савады Дэйчи переходят под мою опеку». Я решил не откладывать этот разговор и сразу же прошел к заведующему. Эйтира Кагами с кем-то ругался по телефону, когда я вошел в кабинет. Хоть он и был весьма сдержанным мужчиной, на этот раз я заметил, что в его глазах пылала ярость. Увидев меня, Эйтира быстро закончил разговор и положил трубку. «Кацураги-сан, надолго не задержу», — начал он. «С сегодняшнего дня этажи Савады-сан принимаете вы. Приготовьтесь к большому наплыву пациентов. Я уже подготовил для вас заявление, осталось только подписать. Вам выплатят за переработку». «Погодите, Эйтира-сан», — обратился я к заведующему. «Что будет с Савадой-сан? Я ничего не подпишу, пока не узнаю, какова его дальнейшая судьба». Эйтира Кагами смотрел на меня, открыв рот. «Очень мило с вашей стороны, что вы так беспокоитесь за своего коллегу», — ответил он после короткой паузы. «Но с ним все будет в порядке. Савада-сан уже работал в стационаре, ему не привыкать». «В стационаре? Совсем запутался я. Так его не увольняют, Кацураги-сан?» Эйтира улыбнулся. «Вижу, что вы в курсе некоторых событий, которые должны были остаться за кулисами. Но вы же не думаете, что я так просто позволю распоряжаться кому-то своими сотрудниками. Вы с Савадой Дэйчи можете спокойно продолжать свою работу. О дальнейших переменах я сообщу на сегодняшней планерке». От слов Эйтира Кагами у меня с плеч рухнул не просто камень, а целая гора Фудзи. Из-за последних событий я был уверен, что вся верхушка прогнила и семьи корпораций вертят ими, как хотят. В каком-то смысле так оно и есть. Но теперь я ясно вижу, что Эйтира может найти обходные пути, чтобы защитить своих подчиненных. Саваду Дэйчи временно перевели в терапевтическое отделение стационара. Таким образом, его ставка освободилась, и нового сотрудника от семьи Канда смогут устроить к нам без каких-либо проблем. Хорошо, что Дэйчи все-таки не заболел. Наша подстраховка не пригодилась. Дверь в кабинет Эйтира чуть не выбил влетевший в кабинет мужчина. Намура Даруми, мой бывший наставник. А он-то что здесь забыл? Вы что себе позволяете? Чуть повысив голос, потребовал ответа Эйтира. Прошу прощения, Эйтира-сан, вы, заведующий терапевтическим отделением поликлиники? Поспешно поклонившись, спросил Намура. Да, это я, кивнула Эйтира. А вы, разрешите поинтересоваться, кто такой? Я, Намура Даруми. Кацураги-сан был моим стажером в клинике Камагасаки, тяжело дыша, протараторил Намура. Я хотел бы написать обращение к руководству клиники, только этого не хватало. Что он задумал? Эйтира внимательно слушал Намуру. Кацураги-сан, единственный врач во всей Японии, который смог поставить правильный диагноз моему брату, воскликнул Намура Даруми. Уже сегодня мой брат был госпитализирован в отделении сосудистой хирургии. Его готовят к операции. Я требую, чтобы Кацураги-сан был достойно вознагражден. Такого от Намуры Даруми я никак не ожидал. После всех склок, что произошли между нами, после моего ухода из Камагасаки он решил наплевать на свою гордыню и прийти к заведующему с такой просьбой. Присядьте, можете зафиксировать свои пожелания на бумаге. Я обязательно рассмотрю ваше заявление, сказал Намури Эйтира, а затем обратился ко мне. «А вы можете идти на прием, Кацураги-сан». Я покинул кабинет Эйтира Кагами с приподнятым настроением. Опасность миновала. Теперь остается только наблюдать за дальнейшими изменениями в штате клиники. Еще неизвестно, как поведет себя этот Кандакагари, когда выйдет на работу. Вернувшись на прием, я жестом показал Агаве, что проблема решена, и спокойно приступил к своим рабочим обязанностям. Мне не терпелось переговорить с Савадой. Скорее всего, он прилично понервничал по пути на работу. После приема я направился в стационар. Заведующий терапевтическим отделением Накадзима Хидики вовсю отчитывал Саваду за какую-то провинность. «Простите, Накадзима-сан, я буду внимательнее», — поклонился Савада. «Очень на это рассчитываю, Савада-сан», — прокричал Накадзима, но, заметив меня, чуть поубавил тон. «О, Кацураги-сан, лучше бы вас перевели ко мне в помощники. Прошу вас, объясните своему коллеге, что спать на работе можно только в ночные дежурства, и то, далеко не всегда. Все, уважаемые коллеги, я ушел на обход». Ворчливый старикан покинул ординаторскую, а Савада Дэйчи шумно выдохнул. «Кацураги-сан», — воскликнул он, — «представляете, как обернулось. Перевели в стационар в самый последний момент, а я ведь уже совсем отчаялся». Для соблюдения субординации Савада поменял суффиксы в обращении. Так делали все. За пределами клиники можно было общаться, как угодно. Но здесь, только уважительное обращение друг к другу. «Поздравляю с новой должностью, Савада-сан», — улыбнулся я. «За что это вас Накадзима-сан так отчитывал? Попались под горячую руку, я же все выходные толком не спал, Кацураги-сан. Боялся, что наш план не удастся. Вот и уснул прямо за этим столом. Наш план и не удался. Все благодаря Эйтира Кагами. Это он позаботился о вашем переводе». «Эх, все-таки Эйтира-сан, прекрасный заведующий», — вздохнул Савада. «Знаете, Кацураги-сан, а я ведь уже занес молоток над рукой, когда позвонила Эйтира-сан». «Что-что, простите», — воскликнул я. Не мог поверить своим ушам. «Понимаете, я все твердил о том, что не хочу здесь работать, о том, что мне не нравится эта конкуренция, но я посмотрел на тебя и понял, что хочу также гореть своим делом. Мне стало так тоскливо, когда я окончательно осознал, что меня могут уволить. Вот и решил, раз не вышел насморк, сломаю себе руку». «Дэйчи-кун, ты совсем с ума сошел?» — произнес я. «Отбить себе руку молотком? Тебе точно к психиатру заглянуть не нужно? Я насчет твоей простуды все выходные беспокоился, а ты решил пойти еще дальше, руку сломать. Ну ты даешь». Савада Дэйчи засмеялся, виновато почесывая затылок. «Удивил же он меня. Сегодня все люди, которых я знаю, умудряются показать себя с неожиданной стороны. Эйтира Кагами за нас вступился, Намура Даруми потребовал меня наградить. Слабовольный Савада Дэйчи чуть не сломал себе руку, чтобы остаться на своем рабочем месте. Вот это я понимаю, начало новой недели». На Савады одновременно пришли сообщения в мессенджере. Эйтира Кагами написал в чат терапии, что ждет всех на планерке. «Ну, мне туда идти пока нет смысла», — подытожил Савада. «Расскажешь потом, чем дело закончилось, Тиндакун. А я побегу помогать Накадзиме-сан, пока он меня не сожрал». Вокруг уже никого не было, поэтому Савада изменил обращение на дружеское. В конференц-зале собрались все сотрудники терапевтического отделения поликлиники, кроме Савады Дэйчи и Нагаты Джира, который восстанавливался после обширной тромбоэмболии. Эйтира Кагами сел во главе стола и начал свою речь. «Добрый день, уважаемые коллеги. В нашей поликлинике грядут большие перемены. Начну с вопросов рейтинговой системы. Мы только что закончили подсчет итогов за июль и вынужден отметить, что у нас имеется масса перестановок». Терапевты напряглись. Кто-то нервно стучал пальцами по столу, кто-то, наоборот, с чувством триумфа ожидал оглашения результатов. Мне же моя судьба была известна. Однако об остальных перестановках послушать было интересно. «Начнем с нижних этажей», — продолжила Эйтира Кагами. «Кацураги Тинда с 1 августа получит второй ранг и начнет вести этажи с 11 по 20. Савада Дэйчи временно переведен в стационар, но его рабочее место за ним сохранится. Через месяц мы вернем Саваду-сан в наше отделение». «Странно, как он собирается вернуть Саваду, если первый ранг займет член семьи Канда? У нас ведь не осталось больше свободных ставок». Ответ на этот вопрос не заставил себя долго ждать. «Вынужден сообщить плохие новости», — продолжила Эйтира Кагами. «Нагата Джира больше не будет работать с нами. Поэтому ставка терапевта четвертого ранга теперь свободна. Нагата-сан пережил массивную тромбоэмболию легочной артерии и сейчас находится в тяжелом состоянии. Нагата-сан отказался от больничного листа и написал заявление об увольнении. Он просил передать своим коллегам, что желает вам всего доброго и хорошей работы. Нагата-сан, видимо, он решил, что пора бы уже начать уделять свое время семье. Жаль, что прийти к этому выводу ему пришлось лишь после случившегося. Мурата Сатоши, сказала Итира, вы теряете шестой ранг и спускаетесь до пятого. В этом месяце вы потеряли очень много очков рейтинга. К сожалению, вашим коллегам удалось вас обогнать. Мурата Сатоши злобно зыркнул на меня. Я проигнорировал его взгляд и продолжил слушать заведующего. Интересный мужик, этот Мурата. Сам заварил кашу, чуть не угробил моего пациента, и теперь возмущается, что из-за этого его лишили ранга. Да его уволить нужно было, как минимум. Эйтира Кагами огласил изменения на верхушке рейтинговой лестницы и перешел к другой теме. Со следующей недели мы начнем активную подготовку к предстоящим проверкам, сообщила Эйтира. Август будет ими переполнен. Планируется запрос на амбулаторные карты, проверка от страховой компании. Кроме всего этого, нам нужно озаботиться заказом льготных препаратов на следующий год. Этим тоже предстоит заняться терапевтом. Судя по словам Эйтира, август предстоит веселый. Но уж лучше заниматься своими прямыми обязанностями, чем вести вечную войну с семьями корпорации Ямамото Фарм. Может, теперь они и утихомирятся. И последняя новость, добавила Эйтира Кагами. С завтрашнего дня на работу заступает новый терапевт, Кондо Кагари. На него возляжет ответственность за первые этажи, который ранее вел Кацураги-сан. Кондо-сан, войдите. Все это время новый сотрудник ждал за дверью. Должно быть, Эйтира не хотел посвящать его в наши рейтинговые дрязги раньше времени. В конференц-зал вошел высокий худощавый молодой человек. Он зашагал к Эйтира Кагами с такой гордостью, будто его призвал к себе сам император. Кондо Кагари, представился парень и поклонился терапевтам. Рад, что буду работать с вами. Вот он, корень зла. Причина всех моих проблем в этой клинике. Сколько же я пережил всякого дерьма из-за этого паренька, а точнее, из-за его родителей. Кондо-сан совсем недавно закончил медицинский университет, сообщила Эйтира Кагами. Без стажировки работать ему будет трудновато. Поэтому нашему новому коллеге необходим наставник. Эйтира перевел взгляд на меня. Кацураги-сан возьмет на себя шефство над Кондо-сан, заключил он. Твою ж мать, да вы издеваетесь надо мной. Кондо Кагари улыбнулся и, поклонившись мне, произнес, позаботьтесь обо мне, Кацураги-сан.